Ну, надо же, включилась, ёптать. Ну, надо же, включилась, ёптать. Дела. Ну, надо же, включилась, ёптать. Дела. Закрываем все лишнее, чтобы не жрало ресурсы. Что, есть кто живой, нет? Так, Владимир Андреев. Привет, привет. У меня тут что-то все тормозит, все тупит. Как-то я настроил все. Наверное, не очень. Сейчас народ побольше придет и буду объяснять, что к чему, почему задержался. О, Игорек, домотной шкалы нет. Братан, у меня вообще ничего нету. Ты прикинь, короче говоря, всем сразу расскажу. У меня домотной шкалы нет. Да что ж такое? Игорек, я же переустановил винду, короче, у меня с башки вообще вылетело просто нахрен, что... У меня ОБС-ка не настроенная. Писец, я не знаю, что, как это все сейчас настроить. Братиш, нужна твоя помощь оперативная. Не помню, как настраивать ОБС-ку. О, Диман, Диман, здорово. Эй. Ребятки, сейчас, короче, еще немножечко времени. Я сейчас дома настрою все. И сможем уже нормально поговорить. И я, потому что ни чата не вижу, ни хрена. Я думаю, вы тоже не видите ничего. Дайте мне, пожалуйста, еще минут 10-15, и я донастрою все. Сейчас мне антикал подскажет, как что. Я, честно говоря, не помню, как настраивать. Давайте я вам пока музычку включу.

настроем окучиться монстром, чтобы там учиться грёзно. Тычу пальцем под сломи, он где-то жуткий парень, что свой доску. Жуткий парень, что свой доску. Дай мне! Привет, привет, ребятки. Я дико извиняюсь за эту техническую неполадочку. Я совершенно у меня с башки вылетело, что я переустановил Windows, и OBS-ка у меня стоит совершенно не настроенная. Я переустановил Windows. Можете меня закидать тапками, если хотите. Но они не долетят. Так. Так. Угу. Маленькие нюансики. Привет Украине, привет Беларуси. Очень бодрая песня. Это Аматори. Я сам очень люблю эту группу. Она хоть, знаете, такая, с одной стороны, такая очень попсовая, тексты в плане, но музыка очень прикольная, поэтому люблю эту музыку, да. Живи Беларусь. Тут у нас немножечко политику задевают. Конечно же, мы обязательно ее заденем, если хотите. Генерал-майор, здравствуйте, здравствуйте, товарищ майор. Привет, Украина, Беларусь. Илья Авдеев, привет, привет. Зачем кидаться с Киева, точно не долетят. Ну, я думаю, что ни к чему. Скажи, где ты, я приду и докину. Злобная женщина. Ну, добрая злюка у нас тут. Мы не бандиты, мы банда. Сейчас я немножечко чат полистаю. Илья Авдеев, 43 минуты, жж. Ребят, ну да, я уже объяснил. Дико извиняюсь. Такая херня у нас произошла. У меня, в частности. Так. О, да, кстати, ребятки, донат пришел. Донат уже кто-то прислал донат. Я сейчас посмотрю, кто это сделал. Кто это сделал? Так, Олег. Олег, привет. Привет, спасибо большое. Ребятушки, посмотрите, у нас есть шкала доната. Если у вас есть желание как-то нас поддержать, поддержать наш боевой дух, вы всегда можете это сделать, нажав кнопочку доната. Либо там есть у меня Яндекс бабосики, и я сделал Киви. Буду благодарен. Также у вас есть, ребятки, если есть желание, вы можете оставить голосовое сообщение. Я смотрю, у Игоря оно зашло на ура. Надеюсь, и здесь также пройдет. Поэтому оставляйте голосовые сообщения, даже там копейку какую-то бросайте, и буду вас озвучивать во всеуслышание. Ярик Сус, сегодня, кстати, идем быстро бабки швидко гроши отбивать. В смысле отбивать? Отбивать им желание общаться или что? Екатерина, ребята, привет. Ева, ну причина у всех разная. Алексей, Леший, Кудесник, всем салют. Салют из салата. Первая ласточка в донатах у нас есть. Отлично. Шалом алейкум, бандиты. Оу, привет, привет, привет. Странно слышать шалом алейкум от человека русского, который живет в Австралии. И женат на вьетнамке. Здорово, братиш. С Михаилом Невзором отбивать им бошки. Ну, Ярик, вы там это, не попадите только там. В нехорошую ситуацию, когда вы останетесь виноваты. Я думаю, что вам это не надо. Здрасте, здрасте, тут Полина. Ой, проспала, кто же днем спит-то? А хотя я не знаю, какой у тебя, господи, часовой пояс, поэтому. Так, сейчас. Сейчас включим какой-нибудь фоном, чтобы музычка бубнела чуть-чуть, чтобы вам было веселее. Это реклама, чтобы обосрались. Сейчас, ребятушки, давайте подождем немножечко. Сейчас к нам скоро присоединится наш замечательный друг Антикал. Возможно, зайдет Дантесий. Так. Что ж такое? Отличусь, ну, детей надо депортировать. Куда вы их депортируете? К бабушке? Ярик, ну слушай, ты как бы тогда каналом ошибся. Если тебе нужна Сигизмундова и Гагарин, ну тебе к ним на канал. Представляешь, ты сейчас зайдешь к Гагарину или к Сигизмундовне и будешь кричать, что даешь коллекторы минус. Тебе хуев в спину навтыкает, я тебе говорю. Себастьяныч, в смысле, куда тебя взять? Я тут немножечко про... Так, Полина, отдельный привет, наконец-то стрим с тобой. Даешь, ага, ну это уже мы посмотрели. Племенница Днюха, так разрушений меньше будет. Да, на улице, пускай разрушают хоккейную коробку какую-нибудь. Ярик, ты... где ты уже был? Слушай, ну ты же не говорил таких вещей, верно? Я понимаю, что там как бы это, ну... Fuck the system, все дела, ну давай как бы, ну... Есть определенные человеческие правила. А у вас с ними какая-то вражда или просто не пересекаетесь? Нет никакой вражды у меня с ними нет. Я с Сергеем Гагарином прекрасно общаюсь. Ну, то есть мы общаемся, ну, не часто, как бы, но... Я не скажу, что мы друзья, но вражды у нас точно нет. Просто, как говорится, у них своя тема, у нас своя. Вот и все. Я к ним не лезу, и они ко мне не лезут. Вот и все. Я стараюсь ни с кем не ссориться. Я человек очень мирный. И ссориться ни с кем я не вижу причин. К тому же, за фоновую музыку договорился. Да нет, просто я не смогу монетизировать. Это и все. Пускай играет потихоньку. Это у меня в плеере играет. Давайте ссориться, Виталёк. Не начинай мне тут. Полина, вот пока все тут, у меня прога стала через раз записывать звонки. Ну, не знаю, чем помочь-то. Ева, смысл ссориться, одно дело делаете. Я с тобой согласен, но некоторые все-таки находят причины для этого. Ссориться, что-то там делить и... Не знаю, и поскольку мне ни от кого ничего не надо, я ни с кем не ссорюсь. Я с Гагарином познакомился, он отличный мужик, очень умный, очень мудрый, очень образованный. С ним очень приятно общаться. Марина, да оба прикольные, я всех люблю. Я такая любвеобильная. Виталий, привет. Кому-кому? Ярик, ну я... Ярик, чего вам делить? Да я не знаю, но... как бы денежных вопросов у нас нет вообще с ним никаких. Каких-то моментов. Ну, было одно там у нас недопонимание, да? Но оно такое, ну, незначительное, и все как бы... Мы не ссорились, в принципе. Абсолютно. Грибоян, Грибоян, привет, Гнобикалов. Всему свое время, мой юный друг. Аудиторию. Делить аудиторию? Да, ну, как бы... А как ее делить-то? Ну, у каждого автора, абсолютно у каждого найдется своя аудитория. И у меня, и у Сереги Гагарина, и у Инны Гагариной, и абсолютно у всех. Кому-то нравится то, кому-то нравится этот. Кто-то освещает какой-то момент лучше, чем другие. Так, при этом желаю развития канала Мандалориан. Спасибо большое, спасибо, друг. Ярик Сус, как и нам, на фронт съездили, лугандонцев пострелили, и порядок. Мы мирные люди, иногда. Полин, привет. Аудиторию надо делить. Да, зачем ее делить? Вы что, нет? Вот, привет, вы лучшие. Слышал, Гагарин говорил в своих роликах, что он военный. И вроде ты тоже. Я сам военный. Ну, ты знаешь, я не военный. Я играю в страйкбол. Я разбираюсь в оружии. Как бы, ну и все. С вами тоже классно общаться. Вы не хуже Гагарина, наоборот, ближе как-то. И ты, Игорь. Да мы не лучше, не хуже, мы просто другие, вот и все. Мы просто разные. Серега один, мы совершенно другие. Хотя я на вас на всех подписан, все в огне. Напополам нас разбейте, в точку. Ну ты жестче, чем что? Ярик, там люди живут, нафига вас бить? А смысл ее делить, я вас всех смотрю, вы мне все нравитесь, ибо личности разносторонние, интересно послушать именно всех. Вот, да, я о том же говорю, что мы все разные, и подача у всех разная, и манеры у всех разные. Поэтому, ну, нравится слушайте, не нравится не слушайте, и вообще никого не заставляю, абсолютно. Не уговариваю, никогда. Папа Героин, ребята, давайте жить дружно. Папа Героин, а мы и не ссоримся, все нормуль. А какой план на сегодня, меня будем уводить? А, ты хочешь рассказать, как в Европе дела делаются? Ну, в принципе, можно. Давай сейчас чуть попозже маленько. Так, Ярик, люди везде живут, оккупанты то не люди. Так, Ярик, давай, я вот этот момент с политикой, идет он нахуй, этот момент. То есть, как бы, я знаю, что Украину отжали, я знаю, что... Так и есть, да, но ни один из присутствующих в чате, да, к этому отношения не имеет никакого. Поэтому, пожалуйста, оставь вот эти вот моменты за чатом. Будь так добр. Мандалориан, главное, чтобы это людям помогало. Слушай, ну я без ложной скромности скажу, что да, помогает, потому что у меня, ну... Была девушка на переадресации, вот она прям очень-очень сильно напрягалась по этому поводу. И после того, как ну, я стал разговаривать, отбивать охоту всем этим красавцам, она говорит, реально, говорит, я, говорит, повеситься хотела. Потом уже сама рожать стала. Объяснила, естественно, всю ситуацию и... Но успокоилась. Ну, хотя тоже там были с черными кайлами замес там был. Если посмотрите на канале, то есть такое. Вот. Но в итоге все хорошо закончилось. Полина, я всех слушаю, у всех учусь. Конечно, каждый абсолютно по-разному преподносит информацию. Кто-то с юмором, кто-то там через похуй нахуй, но тоже доходит. Ольга Лаки, мне все нравится. Рыжая бестия, Эко-Арту, поддерживаю. Я тоже всех смотрю, на каждом канале нашла свою фишку. Всех антикалов обожаю. Вове от души. Полина, спасибо, спасибо. Я подключил, короче говоря, эти голосовые оповещения. То есть робот будет читать ваши сообщения. Это прикольно. Так, далее, что там? Всех антикалов. Вы что с чатом моим? Что с твоим чатом? Коллектор минус собачки, страйкбол. Ну-ка, с чем бегаешь чаще? У меня М-ка. Я купил М-очку, ну, правда, бюджетная, короче говоря. Но я бы фоточку прислал. Ну, сейчас я, кстати, посмотрю, я, может, ее смогу вывести сюда. У меня где-то фотка есть, я на нее навешал этот CVO, короче, лазерный указатель, тактический фонарь, этот коллиматорный прицел. Но у меня, короче, сломан приклад немножко. Короче, фиксатор сломался. Так. Сейчас, ребят, я пока не вижу ваши сообщения. Я пока залез в комп. О. Так, ребятки, погодите. Слышишь меня? Братунь, сейчас я на компе включу эту, как ее, скайп. У меня, короче, не включен здесь по умолчанию. Сейчас включу и перезвоню. Или ты перезвони через пару минут. Ага. Я такой. Так, все, скайп включен. Так. С бара там. Подожди. Ой. Сейчас, ребятки. Сейчас. Да, все путем. Яриксус. Ну, все отлично, договорились. Все, никакой вот такой политики. Ну, да, я готов поговорить о политике там, но вот не о таких моментах, да, потому что, ну, то, что делают наши правители, это одно. Но ты сейчас свою ненависть показываешь нам, как будто мы в этом виноваты. Все. Поняли и проехали. Все, братан, отлично, спасибо. Да, очень хочется послушать. Так, я уже забыл, что я говорил. Фенрир, привет. Тимур Камагнум, привет, хорошего стрима, ребята. Молодцы, дальнейшего развития канала, успехов во всем. Спасибо. Висеки Богданов, всем привет. Калы, как собаки, чувствуют, когда их человек боится и начинают напирать. Кстати говоря, вот вчера мне Кал, когда я с Калом я переписывался с этим, он такой, типа, что, мол, это всего лишь актерская игра. Ну, хз, да, вчера мы обсуждали вот этот момент, что, ну, не знаю, какая тут актерская игра, когда человек бросает зажигательную смесь в дом. Ну, пусть он не знал даже, что там ребенок и все такое. Какого хера? Все равно могли люди погибнуть. И не одна в такой ситуации. Мой любимый мультик был. Так, Иван Чернышов, всем привет. Сигизмундовну только слушал, угорали всем ПСом. Иван Чернышов лайкос бахнул. Ярик, мы с Барретом бегаем, М108. Ну, Барретт очень серьезная игрушка. Повтори, голосовой донат, слушать прикольно. Присылай и слушай. Марина Иванова. А мне с Вива звонили сегодня и тоже типа за работу коллектор. Мы ответственности не несем. Ой, не несут они ответственности. Полина, а мне губка зашла. Экарту. Я больше по снайперской части, хоть с моей двухметровой внешностью это и неудобно. Ну да, снайперы обычно должны быть компактные, а не шпала двухметровая. Ну я, кстати, тоже очень люблю снайперскую тему. Я играю, если что, в Call of Duty на телефоне. И вот я обязательно... У меня мой стандартный набор это либо М4, либо АК-47 и... Как этот, господи, снайперка. Ну там несколько вариантов. М16 взял, Мачкалов мочить. М16, ну, мне не нравится М16. Я знаю, что это практически то же самое, что М4, но вот почему-то М16, ну, не очень. Все они, можно М4. Помповый Ремингтон. Полина, привет. М108 не политика. Нет, я уже не об этом. Ярик Сустак, инстересный. Да, я читаю сообщения все подряд, я потому что отвлекался. А раньше так вообще... Рассказывает, что меня какой-то Владимир из дома уже выгнал и знать меня не хочет. И так тараторил. А я попытался узнать, кто этот Владимир. Ой. Да так и есть, наперед, так просто сливается. Ну да, старый, 2 метра длиной. О, мне можно снайпером пойти. Между прочим, Полина, очень много во время Великой Отечественной войны было у успешных женщин-снайперов. А, кстати, Полина, с Барреттом ты вряд ли справишься. Там такая отдача. Ты просто офигеешь. Мандалориан. Говорник, добавлю в друзья. Шкребани в WhatsApp. И я тебе это там отвечу. М4 лучше. Да, М4 получше. Плечу, ну, очень больно, я думаю, будет. Ой-ой. Всем привет. Кто там? Это мы, это я. Мы Всем, ребята, привет! Кто слышит, кто не слышит. Всем привет! Хорошего стрима. Всем привет, кроме Ярику Сусу. Не взлюбил ты его. Да хуй не умелит, потому что... Ну, я призвал его к разуму. Он вроде человек адекватный все-таки. И вроде успокоился. Больше не будет ничего такого говорить. Да, посмотрим. Нет, Полина, ты неправильно написал. Нам надо было написать... Игорь! Здравствуйте, дорогие телеслушатели, телезрители. Всем привет, привет, а то тебя Афины. Тут немножечко мы тут побеседуем немножко. Смотри, братиш, у меня уже 200 рублей есть. И хуя себе, конечно. Всем привет, ребят, привет. Феофилакта Косичкина, бегать быстро не умею, давайте мне огнемет. Слушай, ну, огнеметом если неправильно будешь пользоваться, то тебе придется быстро бегать. Так. Ну чё, ребятки? А чё, какой-то это же человек какой-то иностранец. А, да, кстати, да. Миш, ты хотел присоединиться? Давай, короче, я сейчас... Давай свой скайп, мы тебе сейчас присоединим тебя в диалог. Ты здесь? Прием. Дюпонте. Дюпонте. Так. Генерал-майор, привет. Генерал-майор, да, здесь. Алексей Леший Кудесник, физкульт, привет. Габриэла, привет. Привет, Тули. Ой, кто это там? Это я. Привет. Слушай, братиш, еле настроил эту херню, прям вас вообще в попыхах. Пипец, она. Ну, я еду, смотрю такую, думаю, что-то не то с чатом. Вообще не то. Не то с экраном. Надо поискать, короче, хорошие скрипты, чтобы все красивенько было. А я вот буквально за 3 минуты все это нашел. Капец. Злю, хе-хей. Братиш, поболтай 5 сек, я отойду. Ага. Поболтаем. Полина говорит «Злю». Габриэла говорит «Полиночка». Ну, это что-то там тоже говорит. Ой, ребята, сегодня вообще звонков ни хрена нету. Вот вообще сегодня вообще... Вот тебе пишут. Так вот, мне пишут. «Антикал 2 антикрепт». Это я. Хочу выразить свою персональную спасибо за помощь в составлении апелляции. Созванивались, вы мне кидали образец. Вот, наконец, донес ее до суда вчера, ибо только выздоровел. Да, не за что. А я не помню. Да вообще не за что. Кому надо, пишите, я чё-чё, отвечу. Вон, Злючку тут, салам алейкум. Привет. Кудесник, Полиночка, всем привет. Тут еще умная киса где-то была, я ее не вижу. Она вначале была, вот, видишь, доброе привет. Да. Игорь, привет. Привет, Танюш. Кто еще со мной здоровался? Папа героин, батя героин, здорово. А мой-то где? Твой-то где? Это кто? Это старый, который с усами? Где-то шлявом курочку какую-нибудь жарит там. Стопудово, Полин. Вот, видишь, да-да-да. Ну, ребятки, что-нибудь пишите, я могу тут Злючки передать. А, вот. Алексей, какие звонки Калу в первый класс готовится? Макс, здорово, говорит, я с вами, здорово. Напомню, это с вами разговаривает Антикал 2. Я думаю, приходят, короче, люди на стрим коллектору минус, а тут опять Антикал 2 из люка сидят, и говорят, да что ж такое? Мы на минутку, ну, в смысле, я на минутку. Сейчас вернется хозяин. Да, я вчера, ребят, после стрима пивка немножко бахнул, что было аж ужас, как плохо с утра. Мы с Алохой вчера общались до 4 утра, что ли. Вообще. Полина пишет, мы вас любим, оставайтесь. Спасибо. Профилакта Косичкина. Ага, называется, отдохнуть вы хотели. Да нет, это как я пропущу стрим своего братюни. Макс говорит, не торопитесь сходить, вместе веселее. Да, вот хотели отдохнуть на выходных. Ну ладно, как бы сегодня-то мы просто в гости пришли. А завтра хотели отдохнуть, но очень многие уже пишут и просят провести. Мы вот думаем, то ли провести, то ли отдохнуть. Ну просят люди, посмотрим, что еще. Полина пишет, и нас не позвали пить. А я вчера писал в нашей, ну, в нашей группе в телеге, что я бухаю. Полина уснула рано вчера, по-моему. Феофилак, мне кто помог в этом скайпе разобраться? Что тебе нужно помочь? Ты зарегистрировалась там, создала аккаунт? Генерал майор, я тоже вчера пиво бахнул с рыбкой. Ой, клево. А мы вчера, короче, взяли пивка и шашлычок сделали. Ну, чуть-чуть там совсем, на килограмм где-то. Килограмм, да? Полтора килограмма. Вот, да, зарегалась, ну и все. И там есть поиск, ты ищешь человека в поиске. По его нику. Габриэл, я тоже под впечатлением вчерашнего. А вы отдыхаете во время проведения стрима, не? Ну, слушай, я не отдыхаю. Вот этот вот, когда я обзваниваю коллекторов, это очень тяжело. Особенно, ну, после стрима, ну, пипец уставший. Вот. И то даже добрая злюка, то, что вот она общается в чате. Это же все надо читать, отвечать. Все равно же устаешь перед компом сидеть, шары в офиге. Вот. Но с другой стороны, не знаю, мне нравится стримы проводить, долбить этих коллекторов. Чизазок, здравствуйте, дорогие наши хорошие. Злюки, отдельный привет, она красотка. Ну да. Спасибо, Чизазок, тебе большое. Спасибо, приятно. Что-то ты к нам на стримы перестал приходить. Я тебе прогул зафиксирую, наверное. Да, Чизазок, что-то хер забил. Не приходит. Вот. А у нас тут... Не, ну, согласись, ребят, два стрима отличные было. Вот когда мы их столкнули лбами, эти, блядь, как Росденьги и деньги нам на дом, это была тема. Я просто кайфанул, как они грызться начали, когда они мне еще до стрима утром стали звонить. Вове звонили. Вообще огонь. Да, вот Полина права. Да, тяжело стримы проводить, мне кажется, вы отдаете. Да, мы полностью вот отдаемся вот этому, прям, ну, чтобы и вам нравилось, и потом такие, ну, такие уставшие. Хотя, знаете, не всегда уставшие. Иногда такая тема бывает, как будто вот из себя это, всю кровь выпили, всю энергию. Да, как будто какие-то энергетические вампиры приходят, и прям мы никакие, мы даже не разговариваем, просто молчим весь вечер. И кстати, это... Не именно вот не каждый стрим бывает, а вот в натуре либо это коллекторы заходят и там колдуют, молдуют. Да нет, это называется просто эмоциональное выгорание. Я вернулся. А, ну, возможно, да. Ну, ты вроде знаешь, это, ну, все равно такая, знаешь, своеобразная профдеформация, да? Ты учишься ругаться, материться, вот, без эмоций каких-то. Ну, то есть, самыми грязными словами, но без эмоций, да? С одной стороны. Да. Но сейчас мы еще не достигли этого уровня, поэтому... Но пока еще вкладываем свои эмоции, да, где-то даже... Поэтому и подгораем, собственно. Я думаю, так. Босс позвал. Попросим прощения, у нас сегодня дети дома, тут периодически как бы вопли, вы там не обращайте внимания, пожалуйста. Полина, я пока не могу без эмоций. А женщина в принципе существо более эмоциональное, нежели мужик. А я вот, например, в принципе такой не сильно эмоциональный, поэтому, ну. Ругаться мне дается, ну, да, достаточно несложно. Но честно, не люблю. Вот как-то, если честно, ну, как-то немножко не мое. Мне нравится больше как-то троллить, разыгрывать, издеваться. А просто хуями на хуях рубиться, ну, это, не знаю, не мое. А это мое. Ну, я, короче, Ты талант. Пидорашу их, но я не... Ну, как сказать-то? через себя уже все не пропускаю, вот это вот, то, что они говорят, там я уже на похеру реагирую. А то они же любят там на мам переходить, бабушек там, ну я уже похеру это все. Ой-ой-ой, подождите. Тут Чезозок говорит, а вот это было обидно. Я часто слушаю стримы на работе, ухо воткну и занимаюсь делами. Теперь буду отмечаться. Пришел, ушел протокол. И лайк. Чезозок, ты, дорогой, пожалуйста, не обижайся. Ну, ты хотя бы напиши там, ну, ребятушки, приветик. Мы будем вот просто рады, мы будем знать, что ты с нами. Нам будет приятно. И лайк, конечно. Угу. Полина, особенно, когда звонят и про детей говорят, сразу фурия просыпается. Ну смотри, ты же сразу же вот со всего маху попадаешь губой на их крючок. Хотя они тебе его закидывают, ты сразу ать и сама оделась. Не ведись на эту херню, это специально делается, специально для того, чтобы тебя цепануть. Такое придумали, они довольно часто теряются. А тут даже не то, что они от именно от этого теряются, они теряются от нестандартного ответа, от нестандартной реакции. То есть у них в скрипте есть определенная реакция, да, то есть как человек должен отреагировать. Ну, плюс не только в скрипте, но и человек ожидает, что второй человек отреагирует вот именно таким образом. А вы ломаете ему шаблон. Пусть даже и... как это сказать, господи? Ничего особенного не сказали, но шаблон сломали, и все нормально уже. sounds like a commercial for a latest like shaving tear. Yes, Tim, thank you very much. Так, Фефилакта, ты одному челу обещал набрать на стриме. Да, он сейчас, он мне написал в WhatsApp, но пока он, короче говоря, я ему отписался, но он пока не прочел мое сообщение. Сейчас появится и наберем его. Спасибо большое. А вот он появился. Угу. Яриксус для Полины. О, Смирная М. Можно, конечно, заходи. Только не забудь снять обувь. Для Полины. Барет М82 востребована там, где нужно уничтожать легко бронированную, не бронированную технику, склады радиолокатора и живую силу на больших дистанциях. Да. Полина, для справки, Барет весит что-то, по-моему, около 20 килограммов. Имущество участкового. До абсурда. Например, вот пример. Мы будем звонить вашей матери. Обязательно звоните, пусть она за меня отдает. Опишите ее имущество с помощью участкового и опекунского. Опекунского? И заманите у нее детей, так как она не может. Так, я вижу твой скайп. Сейчас найду. Так, тут несколько дипоинтов. Дипоинт АУ. Угу. Звоню. Йоу. Йоу. Йоу, привет. Ребят, Ты меня вывел полностью или как? Да, тебя слышно. Ребятки, всем, да. Всех прошу поприветствовать Михаил. Он вчера был на стриме. Это вот он хотел нам рассказать про то, как у нас дела происходят в Австралии, да, насколько я помню? Да, здравствуйте, ребятки, здравствуйте, зрители, здравствуйте все. Вот, я, конечно, да, вчера обалдел немножко от вашей беседы вот с этим чуваком. Это, конечно, просто выродок редкий. Защищать вот такое вот, это, ну, вообще, ну, я не понимаю, как такое может быть. Как вообще эти люди называют себя людьми после этого. Вот, я вам решил, ребята, рассказать, как это происходит в других странах, потому что... Ну, многие думают, что на Западе там, да, жить хорошо, жизнь хороша, тут все живут в пентхаусах, там, не знаю, ездят не меньше, чем на Бентли. Вот, на самом деле все не так радужно. Не надо, как говорится, путать туризм с иммиграцией. И коллекторы здесь, ну, как таковых коллекторов нету, да, но как бы сам процесс сбора долгов вообще весьма оригинален. А в России по традиции... Вот, все делается силовым методом. То есть коллекторы там жестко к тебе приходят, тебя пугают. То есть нету правовой базы, нету правовой культуры для того, чтобы как-то эти вопросы решать по-человечески. Значит, в Австралии тоже было такое. Было где-то лет 30-40 назад. Тоже был беспредел. И как-то они решили навести в один момент порядок. Это было где-то в конце 80-х. И порядок навели. Спасибо за вашу работу. То есть вообще никакого силового воздействия. Михаил, секундочку. Мистер Х, спасибо большое за твою благодарность. Мы тоже тебе благодарны. Продолжай. Да, спасибо, ребята. Вот, и значит, никакие силовые методы с тех пор не применяются вообще. Применяется намного более хитрый и изощренный способ взыскания долгов и вообще как-то мотивации человека на оплату. Значит, есть такая штука, тоже аналог БКИ, в котором содержатся все кредитные записи. Там, обращался ты за кредитом, там где-то пропустил платеж на день, все это записывается. И если ты вот просто в тупую идешь в отказ и не погашаешь свои кредитные карты или там какие-то свои обязательства, самая минимальная санкция, которую ты получаешь, это называется bad credit record. То есть просто запись о том, что ты недобросовестный должник. Причем ее еще нужно умудриться заработать. То есть если ты просто просрочил платеж по кредитке, там тебе банк позвонит, скажет там ай-яй-яй, вы там пропустили платеж, узнают, как у тебя дела. Причем звонят, кстати, с IP-телефонии. Когда вот я с удивлением узнал вообще от вас, что в России как бы, ну, это запрещено звонить с IP-телефонии. Здесь IP-телефонии долго спрашивают персональные данные, то есть просят идентификацию по телефону. Миш, секундочку. Татьяна Л, спасибо большое, спасибо за поддержку. Миш? Да, значит, звонят тебе, спрашивают, там, что у тебя случилось, если ты им рассказываешь, что там что-то задержали, там, оплату, еще что-то, денег нету, как бы можно сделать обещанный платеж, они как бы сильно не задалбывают. То есть можно в легкую пропустить там месяц. Если ты месяц их кормишь обещаниями, но ничего не платишь, тебе приходит письмо. Причем, опять же, в отличие от России, приходит письмо не заказное, приходит письмо обычное, потому что считается, что почта в Австралии, ну, как бы работает нормально, и шансов не получить там у тебя три письма подряд у тебя просто нету. Присылаю тебе напоминание раз, присылаю тебе напоминание два. Если ты продолжаешь идти в отказ, значит, тебе присылают такую штуку, называется final notice, то есть последнее китайское предупреждение. Предупреждение, ага. Да, значит, если ты игноришь и final notice в том числе, они могут там тебе его еще раз через месяц послать, но это уже все. Вот тут начинается взыскание. Значит, есть варианты, как всегда. Если речь идет о небольших каких-то суммах, там, $500, $1000, там, все, что ниже 10 тысяч, они, в принципе, не заморачиваются. Они делают тебе отметку, что ты, значит, недобросовестный заемщик. А если у тебя есть счет в их банке, они могут заморозить тебе кредитную карту. Скорее всего, заморозят. Там какие-то могут быть санкции по счетам. Вот. И, в принципе, этим все ограничивается. То есть к тебе не придут коллекторы, там не будут угрожать и кидать бутылки с зажигательной смесью там, тебе в окно. Но на 7 лет, ты понижаешься в статусе ниже уровня человека. Значит, вот в чем основная хитрость Запада и главное отличие Запада от России. Значит, здесь система кредитных рейтингов, она имплементирована полностью по всему объему всех твоих возможностей. Например, у меня есть сотовый телефон, и я на контракте. Можно купить предоплаченную симку и там каждый месяц ее перезаряжать. Но это геморрой. Ты за связь платишь больше, тебе недоступны, там, допустим, функции, как кредит, в iPhone в рассрочку на 2 года, как я, допустим, взял свой iPhone. Если у тебя этот bad credit record, то тебе эта функция недоступна. Тебе недоступен телевизор. Телевизор, когда ты покупаешь по подписке, там, у нас, допустим, Foxtel, Netflix и так далее. Ты не можешь банально пойти и купить абонемент в фитнес. Потому что любой фитнес – это тоже подписка. То есть это subscription, то, что они называют. Каждый раз, когда ты видишь слово subscription, они делают проверку в бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй возвращает им bad credit record. А, ты недобросовестный заемщик. Миш, подожди секундочку, тебе вопросик, ты, наверное, не видишь. А Михаил, подскажи, как там с процентами по кредитам? Или как у нас, какие поставят, такие и будут? Сейчас, подожди, я расскажу этот блок и расскажу обязательно про проценты, да. Вот, и как бы изначально тебе кажется, что, ну, подумаешь, какой-то рекорд там, да и хрен с ним. Но когда ты начинаешь понимать, какое количество услуг и сервисов завязано в эту систему, и от какого количества услуг и сервисов тебя это блокирует, вот тут ты начинаешь задумываться, что, а может быть, реально как-то проблему решить? Потому что 7 лет жить вот в таком вот статусе, это, ну, как бы совсем, ну, не камильфо. То есть есть люди, которые живут на каком-то базовом уровне, то есть у них, ну, вообще нет никаких интересов, они живут там, не знаю, в какой-то халупе, пьют пиво и там, живут на минимальную оплату труда. Для них, может быть, это не является какой-то серьезной проблемой, но для людей, которые стараются чего-то добиться, куда-то идти вперед, это крайне серьезный мотиватор и крайне серьезный, как бы, тормоз в развитии. Вот так вот западная страна тебя карает. Она тебя не бьет плеткой, она тебе говорит, вот есть там магазин сладостей, но мы тебя туда не пустим. Ты можешь ходить, облизываться, но конфеток мы тебе не дадим. Вот, значит, если цена вопроса превышает 10 тысяч, и как бы банку или там еще кому-то имеет смысл с тобой судиться. Система вот судебная, она настолько многоуровневая, что я вам даже не буду начинать рассказывать, как это все устроено. Устроено это все, ну, мне сегодня человек это объяснял 2 часа. Вот я специально позвонил своему другу-юристу, человеку с профессиональным юридическим образованием. Он мне 2 часа... Европейским, да? Да, то есть он здесь, он родился в Белоруссии, и в возрасте там 9 лет его привезли сюда. То есть он окончил школу здесь, он окончил юридический факультет очень крутого университета, он юрист профессиональный, то есть, ну, человек, чья консультация как бы стоит денег немаленьких. Он мне объяснял 2 часа, и он сказал, что, ты знаешь, я тебе объяснил, ну, наверное, 10% из того, что есть вообще, и я не уверен, что ты понял из этого хотя бы 5%. Миш, секунду. Владислав Никифоров, у них зарплаты другие. Можно заработать, отдать. Я как раз, ну, задам подобный вопрос. Угу, это мы еще к этому перейдем. Да, значит, система взыскания судебная. Допустим, человек мне не заплатил денег. Кстати, реальная ситуация. Мне люди, куча людей должны кучу денег. Значит, мои варианты. Я могу подать в мировой суд. Прихожу и говорю так, вот, на основании вот этих документов, этот человек должен иметь денег. Я могу подать иск в суд, его рассмотрят, значит, судья выносит, как бы, если это маленький процесс, небольшая сумма, там, не 200, не 300 тысяч, получается что-то вроде вынесения судебного приказа. Mm-hmm. Без вызова сторон. То есть максимум могу присутствовать я, и то в момент подачи этих документов. Я объясняю, показываю, вот так и так и так, вот смотрите, я человеку, значит, выставил счет, счет не оплачен, вот я ему писал письма, вот такие, вот я ему звонил, вот имейлы, вот все. Человек не реагирует, просто в тупую идет в отказ. Значит, судья может вынести судебный приказ, он, в принципе, так и называется, court order. Истец может, он вообще-то обязан, но он так обязан, что больше похоже на может. Он может тебе по факту прислать письмо, что типа так и так, вот я тебя просудил, вот тебе court order, пожалуйста, мне заплати. Вот это, конечно, вот понимать, что судебная система тебя не обязана ставить в известность о том, что ты был засужен, это, конечно, отдельная песня. Ну да. Ладно, значит, предположим, ты продолжаешь игнорить. В России, если ты не обжаловал там, сколько там, в 30-дневный срок решения суда, то оно, ну, сразу вступает в законную силу и автоматически передается в службу судебных приставов. И с тобой связывается судебный пристав. Типа из серии «Дружище, ты должен денег». Угу. Здесь это не происходит. Для того, чтобы истец получил с тебя денег, он сам физически идет в службу судебных приставов, называется служба шерифа,